Жаль, что не всегда бывает так просто. То, как она произнесла эти слова после долгой паузы, превратило их в длинную речь, в аргументированное рассуждение. Ричард сделал вид, будто не понимает, какую проблему Холли имела в виду. «Знаешь что?» — сказал он. «Ты вышла из тени своего отца». Прижимаясь лицом ему к груди, она покачала головой. «Не знаю. Поверь мне, то, что ты сделала ради меня на плацу, самым хладнокровным, самым продуманным поступком из всех, какие мне довелось повидать на своем веку. Сам я никогда не совершал ничего подобного, как и твой старик. Он без колебаний отдал бы свои передние зубы за то, чтобы иметь такое мужество. Как и я. Ты вышла из тени, Холли. Поверь мне». «Мне так казалось. Некоторое время, честное слово. Но затем я снова увидела отца, и все стало на свои места. Я снова назвала его папой». «Но ведь он твой папа», — заметил Ричард. «Знаю, и в этом вся проблема». Он долго молчал. «В таком случае смени фамилию. Может быть, это поможет?» Она затаила дыхание. «Это предложение?» «Совет». «Ты полагаешь, Холли Ричард звучало бы хорошо?» Настал его черед умолкнуть, затаить дыхание и, наконец, озвучить главную проблему. «Замечательно, но, полагаю, Холли Макград будет звучать лучше». Она ничего не ответила. «Это ведь он счастливчик, правда?» — спросил Ричард. Холли кивнула, едва ощутимое движение головы, прижатой к широкой груди Ричарда. «Так скажи же ему». «Не могу, боюсь». «А ты не бойся. Возможно, Макград сможет сказать тебе что-нибудь похожее». Холли подняла лицо, Ричард смотрелся ей в глаза. «Ты так думаешь?» — спросила она. «Ты боишься, он боится. Но кто-то же должен что-нибудь сказать, а я за вас это делать не стану». Холли стиснула его в объятиях, затем, поднявшись на цыпочках, поцеловала. В губы, долго, чувственно. «Спасибо». «За что?» «За то, что ты все понял». Ричард пожал плечами. «Это не конец света, но что-то очень похожее». «Идем?» — спросила Холли. Он отрицательно покачал головой. «Нет». Она оставила его на обочине федерального шоссе 93 на границе Айдахо. Ричард проводил ее взглядом до вертолета, Холли поднялась по короткому трапу в кабину. Задержалась и обернулась. Посмотрела на него, затем нырнула внутрь. Люк закрылся. Завращался несущий винт, набирая обороты. Ричард понял, что больше никогда не увидит Холли. Вертолет поднялся вверх, обдав его потоком пыли, срывая одежду. Ричард помахал ему вслед. Проводил взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду. Затем, глубоко вздохнув, вышел на пустынное шоссе и посмотрел влево и вправо. Пятница, 4 июля. День независимости. В субботу, 5 июля, и в воскресенье, 6 июля, округ Йорк был полностью оцеплен. Армейские подразделения напряженно трудились круглые сутки. Зенитчики забрали батарею стингеров, увезли ее на юг на 4 чинуках. Интенданты собрали все боеприпасы, какие только смогли найти. Их хватило бы на маленькую войну. Военные санитары собрали трупы. Они нашли тела 20 бойцов зенитной батареи в пещере. Нашли скелеты, через которые ползал Ричард. В другой пещере нашли 5 изуродованных трупов. Судя по одежде, строительные рабочие. Санитары забрали труп Фаулера из дома командира и труп Боркина с дороги перед зданием суда. Принесли труп Милошевича из входа в шахту и труп Брогана с небольшой поляны к западу от бастиона. Отыскали простую могилу Джексона в лесу и извлекли его тело. Уложили тела 18 мужчин и одной женщины незаконного вооруженного формирования на стрельбище и увезли их вертолетами. Один из военных следователей генерала Гарбера забрал жесткий диск из компьютера бухгалтерии Боркина и переправил его в Чикаго. Военные саперы заминировали входы в шахту, инженерная часть прибыла в бастион, отключила водоснабжение и перерезала линии электропитания, подожгла бараки. В воскресенье, поздно вечером, когда над пожарищем еще вился дымок, последние солдаты загрузились в вертолеты и отбыли на юг. В понедельник, рано утром, Гарланд Уэбстер снова сидел в белой комнате ожидания в Белом доме. Рут Розен с улыбкой справилась у него, как он провел выходные. Улыбнувшись в свою очередь, Уэбстер ничего не ответил. Час спустя, когда утреннее солнце поднялось над Чикаго, трое агентов ФБР арестовали подругу Брогана. Побеседовав с ней по душам в течение 30 минут, они посоветовали ей убраться из города, оставив все, что подарил ей дружок. Затем те же самые агенты забрали новенький Ford Explorer Милошевича со стоянки перед зданием бюро и отогнали его на 5 миль к югу. Оставили на тихой улице, не запертой, с ключами в замке зажигания. После обеда деньги, похищенные во время нападения на инкассаторскую машину, покинули Каймановы острова и направились тем путем, который проложила для них Холли. В 6:00 вечера в понедельник Холли вернулась домой и собрала вещи. Побросав сумки и чемоданы в машину, она поехала на север, перебралась в дом Маграта в Ивинстоне. Во вторник утром в интернете на страничке незаконных вооруженных формирований Соединенных Штатов появились 3 отдельных сообщения. Иностранные войска уничтожили отряд героев. Возглавлял международный батальон французский наемник. Победу иностранцам удалось одержать только потому, что они использовали секретные технологии СОИ, в том числе спутники, лазеры и микросхемы. Журналисты, наткнувшиеся на эти заметки, сразу же связались с центром имени Гувера. Поздно вечером во вторник пресс-атташе ФБР в специально подготовленном заявлении сообщил о том, что бюро не располагает никакой информации на этот счет. Рано утром в среду, проехав на 5 попутных машинах и на 4 автобусах через 7 штатов, Ричард наконец попал в Висконсин, туда, где он намеревался оказаться ровно неделю назад. Ему там понравилось. Он пришел к выводу, что Висконсин в июле очень неплохое местечко, и задержался там до пятницы. Конец озвученной книги. Текст читал Сергей Мурин, город Новосибирск, 2015 год.